Слава нашему Господу! Да, за это чудо в жизни сестры нашей, и что за этот гимн, за глубокий смысл этого гимна, да, который особенно касается нас сегодня. Меня зовут Петр Фот, я в гостях здесь у вас, в России, с Германии. Ну, с некоторыми сестрами мы уже знакомы. Слово, которое Господь положил мне на сердце, мы прочтем из Евангелия от Луки, 2 глава, всего 3 стиха. Евангелие от Луки, 2 глава, с 36 стиха. «Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства всего своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в то же время, подошедшая, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме». К сожалению, наше вот такое короткое общение, да, короткое знакомство и короткое участие подходит к концу. И я думаю, конечно, Господь, если продлит жизнь, может быть, даст Бог, и на будущем будет общение такое дольше. Нам приятно быть здесь вместе. Но вот тема или тематика нашего общения – это, как вот и было объявлено, да, что мы здесь собрались, вот, вдовы, да, оставленные мужьями. И здесь вот повествование об одной вдове. Это нам известно всем, да, это повествование, да, об этой Ане, об этой вдове. Но вообще в жизни так понятие людей, и все прекрасно понимают, вдова – это, ну, можно сказать, несчастливая судьба. Так люди понимают. Этой судьбе не позавидуешь. И если взять судьбу Анны, да, вот 7 лет совместного супружества, да, и бездетная, и после этого уже много-много-много лет она живет одна. Тяжелая жизнь не такая, как у других. И, можно сказать, этой судьбе не позавидуешь. Но что интересно, она не возмутилась, не возроптала, не приняла во всем других или Бога, а приняла это как от руки Господа. И как написано в Писании, в притчах 29 глава, 26 стих, «Судьба человека от Господа». Она была глубоко верующим человеком, искренне любящим Господа. И, конечно, свой народ. Мы здесь прочитали, ожидавшая избавления Иерусалима. Она верила, что эти переживания, эти страдания, эти муки, эти непонимания, это одиночество – это временно. Это временно. И поэтому она была в числе ожидающих избавления. И ее жизнь, которую она теперь проводила, она избрала эту благую часть – быть постоянно в придоме Господнем, в храме и молитвой, и постами служить Богу. Какой прекрасный пример для нас. Она ждала избавления. А вот скажите, через год ожидания можно было возмутиться и сказать, где это избавление? А через 2, а через 10, а через 30 лет? Ну, я не знаю, сколько, но здесь вот сказано ее возраст, да? Вот здесь написано, что всего вот ей 84 года ей было, да? Прожила она с мужем в детство свое 7 лет. Ну, если грубо сказать, да, может быть, в 20 лет вышла замуж, но если по нашим меркам, да, то это уже, ну, так, примерно, скажем, да, 50 лет. И казалось бы, ну, сколько можно ждать? Не пора ли возмутиться? Не пора ли сказать, Бог, и сколько должен, ну, как долго ты будешь еще вот проверять мое терпение? Или вообще, как долго ты еще со мной собираешься работать? В еврейском языке или народах, обычно в народе было всегда так, что имя всегда давали со смыслом. Интересно, что имя Анна с еврейского переводится «божественная благодать». Сестра Анна, да, здесь участвовала? Да? Божественная благодать. И эта божественная благодать, как я уже сказал, она приняла судьбу свою из рук Господа, и она с терпением ждала избавления из года в год. Божественная благодать. Что такое благодать? Да, это незаслуженная милость, это незаслуженная благосклонность, это незаслуженное прощение вины, это пощада. Ну, как вот мы понимаем, да? И вообще, если взять, что слово состоит благодать из двух слов, да? Благо, дать. Благо, дать. Как Бог Сына Своего дал, да? Это избавление Иерусалиму и всему человечеству. Это благо Он дал людям, это дар. Вот ее имя вот такое было, что благодать. И она была в числе ожидающих. И, как я уже сказал, не один десяток лет она ждала вот этого избавления. И ее ожидания, как мы прочитали здесь, они не были напрасны. Не были. Пришел тот день, пришел тот час, когда вот это избавление пришло. И она стала очевидцем. Она была в числе первых, которая вот была в числе ожидающих. И дальше мы здесь прочитали, да, и говорила о нем всем ожидающим, да. Она прославляла Бога. Она была в числе вот этих ожидающих, и непременно ее ожидания, это долгое терпение или долгая вот эта проверка ее веры, она потерпела вот это, ну, как сказать, получила награду. Какое прекрасное свидетельство, да, евангелиста об этой вдове. Если мы опять это спроектируем на нас, да, а как вот о нас? Могут ли о нас такое свидетельство сказать? Вот в моей жизни, да, тоже тяжело, трудно, много переживаний, слез, испытаний, может, непониманий друзей, родственников и все, что в нашей жизни, ну, мы испытываем, как вдовы, как оставленные, а наши ожидания. Вот можем ли мы брать вот этот пример вот этой вдовы, да, что она непрестанно постом и молитвой, да, была в числе ожидающих. Чтобы мы тоже были в числе ожидающих, мы действительно находимся в преддверии пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И я боюсь, я не пророк, и ни в коем случае, ну вот это здесь была тема о последнем времени, да, уже здесь говорилось, да, мы не знаем, конечно, и не наше дело считать времена и сроки, но я не думаю, что наша земля по всем событиям, которые сегодня развиваются, да, что может еще будет крутиться наша голубая планета 50 лет, а может быть даже и 20 лет, а может быть еще меньше. То есть пришествие Господне, если раньше всегда говорили без пяти 12, то сегодня можно сказать, что без пяти секунд 12. И действительно, об этом можно отдельно говорить и много говорить о событиях, которые говорят, что сегодня время близко. И, дорогие сестры, это один из хороших признаков вот нашего утешения, что время разлуки с нашими близкими, оно ненадолго. Придет тот момент, придет тот час, придет, когда вот мы возрадуемся, увидев нашего Господа Иисуса Христа. Это одно из самых, ну, таких прекрасных моментов, которые наступят в нашей жизни. И, конечно, встретимся с нашими близкими, которые ушли уже туда, вперед нас. Знаете, вот такое свидетельство, одно из добрых свидетельств я испытал в своей жизни. Расскажу личное. Это было в Сибири. Одна вдова, молодая вдова. У нее четверо деток. Муж неверующий со своим тестем или отцом теперь получается, да, они весной, это в апреле, в Сибири еще холодно, пошли на дачный там домик, поселок, выпили, растопили там эту печку, ну и угорели и сгорели. Осталось без мужа, да, без отца, и четверо маленьких деток, младшему там буквально еще нет годика, все мальчики. Тяжело. Ну, приняло как от Господа. Буквально проходит некоторое время, ну как, да, надо какую-то суетиться как-то, что-то. И нужно было ей пойти в магазин, детки дома еще не ходят в школу. И она пошла в магазин и говорит, а вот младший там был в таком манеже, да, вот если он проснется, вы там как-нибудь поразвлекайте его, чтобы он, ну, пока я сбегаю в магазин. Ну, ушла, немножко задержалась, там что-то было. Приходит домой и находит свою малютку в этом манеже, полностью он забросан этими мягкими игрушками, одеяльце там и мертвый. Он начал плакать. А что ребята, да? Они играются, они ему одну игрушку, одного мишку, другого, там третьего, потом еще одеяльце кинули. И, ну знаете, после этого, когда я там мог посетить эту сестру, конечно, без слез нельзя было там находиться, да, видя ее тяжелое положение. Но что меня очень сильно порадовало, да, что в этой трудной ситуации она не возроптала, не даже вопрос «почему не задала?», даже так, я, хотя, ну, это отдельная тема, и говорит: «Слава Богу, меня Бог не оставил, меня не оставили друзья в церкви, меня посещают, о мне заботятся, обо мне помнят, обо мне молятся». И знаете, это, ну, вот так, вот ее уверенность, вот в этом ожидании, да, вот в этом, вот это терпение, или, то есть это мужество, можно так сказать, это пример, это доброе свидетельство, что все-таки, слава Богу, до сегодняшнего дня, уже буквально сейчас, уже 3 года после этих событий, или 2 года, 2,5, может быть, вот так она живет, и доброе свидетельство от друзей церкви там в городе Новосибирске. И она тоже могла сказать, как Ив: «Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословено». Аналогичный пример, это было в Абхазии, и тоже мы посетили друзей наших, и были на служении, вот с братом Петром Костюченко, и тоже на служении, вот так, одна сестра там тоже вышла спеть гимны, рассказать стихотворение. Ну, что для меня было, она была одета вся в черном, да, и для меня было особенно вот так как-то трогательно, да, ну, потом познакомился, читала она этот, ну, это пение было, вернее, стихотворение и пение, это было на этот стих Аввакума, 3 глава, 17 стих. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах». Это сейчас я открою это место Священного Писания, чтобы нам прочитать. Это знакомое нам место Священного Писания. «Хотя бы не расцвела смоковница, не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя». Ну и из ее жизни, да, свидетельство, что она вдова. Во время этих военных действий ее сын неверующий ехал на велосипеде, его шальной пулей он был убит. Да, и вот такое плачевно. Дом ее попал снаряд, там разрушили. И вот такое свидетельство. И это просто, вообще здесь пророк Аввакум, вот когда он пел этот гимн, вообще эта глава, да, означается «молитва пророка для пения». И это была песнь пророка благодарения, да, за все пути, которыми Господь вел своего раба. Одно из таких прекрасных свидетельств и примера Священного Писания, как сегодня уже упоминалось, да, это об одной вдове, это вдова Наимень. Как я уже сказал, что в еврейском языке всегда давали имена со смыслом. И вот Наимень, да, ее еврейское имя, перевод, это приятное. Они жили в городе Вифлееме. Города, Иерусалим – это город мира, да, Вифлеем – это город хлеба, да, тоже переводится, где родился наш Господь Иисус Христос. И муж Наимень, его имя было Емимелех, еврейский – это «Бог мой, царь мой». Сыновья Наимени, которые взяли себе этих жен моавитянок, имя старшего – Махлон, переводится с еврейского – это как пение или песня. И имя младшего – это Хелион, с еврейского опять перевод – это совершенный. И если мы так вот немножко нарисуем себе картину, опять-таки взяв перевод вот этих имен, то представьте себе такую картину. Бог был царем этой семьи, да? Они жили в доме хлеба, у них была приятная жизнь, в их доме было много пения, и их счастье было совершенным. Какой прекрасный дом, да, можно сказать, какая прекрасная семья. И такой картине, ну, можно было бы сказать, мы сегодня даже можем позавидовать. Но это прообраз для нас, дорогие друзья, вот такова должна быть жизнь, и какова жизнь угодно нашему Господу, сегодня Господу Иисусу Христу. Первое. Иисус Христос хочет быть Господином и Царем в нашей жизни, беспрекословно. Второе. Если это так, то наша жизнь, она богатая жизнь. Она, наш дом – это дом хлеба. Иоанна, 6 глава, 35 стих. «Я есмь хлеб жизни, и приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». И только в Иисусе Христе мы найдем покой душам нашим. И третье. Такая жизнь, она приятна, она приятна. Пути Господа, они приятны. Притча 3 глава, 17 стих. И пение, радость непрестанно, как вот часто предлагают и поют на наших служениях, мы прекрасно понимаем, что это не совсем соответствует действительности. Так в жизни не бывает. И мы прекрасно знаем, как прекрасно и нам радует, если светит солнышко. И также радуемся мы, особенно фермеры или те, у которых есть сады и огороды, когда идет дождь. И для природы нужно, чтобы была и какой-то сильный ветер был, да, и для той же пшеницы, или других каких-то культур, и так далее. Это все нужно, Бог так создал. И если мы поем «Радость, радость непрестанно», да, то в жизни так не бывает. Действительно, радостные дни, хорошие дни. Сегодня нам хорошо вместе, мы улыбаемся, нам рады. Мы рады, когда мы видим друг друга, но наступают в нашей жизни тучи, дует ветер, и нам тяжело, и нам нехорошо. Но пусть Господь, вот как я и сказал, что Господь не обещал нам беззаботную, легкую и такую жизнь, такая жизнь, блаженство, она еще, мы, когда мы будем находиться в покое, да, она ожидает нас. Такую беззаботную жизнь нам Господь не обещал, жизнь без трудностей, скорбей и слез. Путь Господен, он благословен, он приятен, там мир и покой душе, при всех трудных обстоятельствах, мир и покой душе. И этот путь непременно, этот путь ведет в небо. И четвертое, там слышно пение. Пение даже в самой глубокой и темной ночи. Как мы здесь читали, хотя бы не расцвела смоковница, но и тогда я буду петь, но и тогда я буду прославлять Господа, но и тогда я буду воздам Ему славу, да? Однажды мы были на таком вот аналогичном общении, где собрались вдовы, сестры. Это было в Белоруссии, в городе Витебске. И ну, когда у нас ну, больше времени, тогда у нас так не просто сестра выйдет, расскажет, а еще с места представляются. Говорят, как зовут, сколько лет одна и так далее. Ну, чтобы друг другу можно было познакомиться, имена запомнить, да, обменяться, может, какими-то адресами, телефонами. И вот одна сестра тоже вышла вперед и для знакомства и как бы засвидетельствовала. Буквально год назад она тоже похоронила своего мужа. И рассказывает, что ну, было очень тяжело, переживания, бессонные ночи, тревоги. И вдруг у нее на сердце, вот когда в очередной раз она так молилась, открой сборник и пой. Она берет песнь «Возрождение» и просто начинает петь. Говорит, я первую песню пела, я обливалась слезами. Вторую песню. И знаете, говорит, и сегодня у меня был такой, однажды ночь была такая, говорит, я, говорит, 3 часа подряд пела. Знаете, когда я рассказал моим детям, да, они говорят, мама, что с тобой случилось? Не заболела ли там? Ничего с тобой не случилось? Как так, да? Ну, видят, мама не выспалась утром, да? А она говорит, я в этом нахожу такое утешение. И говорит, я вам всем, сестры, посоветую. Если вам ночью не спится, если вам тяжело, открывайте сборник и пойте. И непременно Господь ваш утешит через это пение. Вот такой был ее совет. Здесь мы прочитали об этой вдове Ане, Луки, 2 глава, 38 стих. Она славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления. Иова, 35 глава, 10 стих. «Бог Творец мой, который дает мне песни в ночи», так сказал глубоко страдающий муж Иов. «Господь, сила моя, песнь моя, Он соделался моим спасением», Псалом 117, 14 стих. Пророк Исаия в главе 5 говорит, «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего». В жизни этой семьи, этой вдовы Наимини, теперь возвращаемся к этому второму примеру, свидетельству, да, Господь допускает скорбь. Об этом мы сегодня слышали более подробно, разлука. Сначала умирает муж, потом умирают 2 сына, да, и вместо приятной, как она говорит, когда она вернулась опять в свой город, «Не называйте меня приятно. Не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марой, то есть горькую назовите, потому что у меня горькая жизнь». Да? Но при всем этом нигде не прослеживается какой-то ропот, какое-то недовольство, какое-то возмущение на Бога. Об этом нам не повествует Священное Писание. Однажды в Германии, это не так давно, тоже случился такой случай. Семья, у них 7 деток, муж 47 лет. Утром в субботу Обычно вот муж с женой встали, да, детки еще спали, они немножко стали готовить на стол, и супруга говорит: я сейчас быстренько сбегаю, в булочную принесу свежий хлеб. Отправилась, буквально через 10 минут возвращается, смотрит, в коридоре лежит ее муж, бездыханный. Получил инфаркт, вот, упал и умер. И потом, конечно, похороны большие, большая церковь. Но что всех поразило, когда служитель церкви при всех, при этом гробе, да, при этом теле усопшего, поднял руки к небу и громким голосом говорит: «Бог, где ты? Почему ты это допустил в это такое горе этой семье?» И такой вопрос мы не имеем права задавать Богу. Да, Господь допустил, да, тяжело. Мы не знаем ответа сегодня. Но там в вечности мы однозначно получим ответ. Почему нам сегодня тяжелее, чем другим? Но Господь знает. И очень правильно, как это многие вот эти вдовы Священного Писания, да, поступали, и страдальцы, и мужи, да, как правильно взирать на воздаяние, как правильно проходить этот путь страдания, этот скорби с терпением, возлагая все свои надежды, все свои заботы только на Господа. И какое приятное свидетельство, когда вот эта сноха, да, ее, вот Наимини, когда она видела ее жизнь, она сказала: «Твой Бог будет моим Богом». Вот и так и я хочу, вот как ты, так и я хочу, чтобы в моей жизни твой Бог был моим Богом. И это было очень сильное свидетельство. И после этого, после ее вот этого упования, ее ожидания, да, вознаграждения, вот это свидетельство о ней, об этой Наимини, об этой, как она потом себя называет, Марою, да, когда говорится: «Благословен Господь, что не оставил тебя». Руфь, 4 глава, 14 стих. Дорогие друзья, вот заканчивая наше вот такое короткое общение, вот время уже истекло, хотелось бы, чтобы вот мы все извлекли из этого, что мы сегодня слышали, и пение было, да, стихотворение. Вот чтобы, хотелось бы, чтобы Господь вот каждого из нас посетил своей благодатью сегодня, Духом Святым, вот послал вот это утешение, послал вот эту уверенность, да, вот, и что Бог ошибок не делает в нашей жизни. Послал вот это благодарное сердце: «Господи, при всех трудностях Ты дал, Ты взял, имя Твое да будет благословено», чтобы нам не согрешить в этом, чтобы нам полностью положиться на всемогущего Господа. И Он непременно наше терпение, наше долготерпение, наши страдания, наши скорби вознаградит. Там ожидает нас венец славы. Пусть Господь благословит нас в этом. Помолимся еще. Встанем для этого.